улыбнулся дядь Жень. Неужто они могли до такой степени обеднеть? Она видит, что расходы возросли, платить приходится много, но не знает, на чем следует экономить. Вот и решила объявить, будто они совершенно обеднели. Я уже об этом подумал и подсчитал. Никак не может быть, чтобы их положение до такой степени пошатнулось. С этими словами он приказал слугам проводить У Цзиньсяо и хорошенько угостить его. Между тем, дзя Джень распорядился отобрать все необходимое для жертвоприношений предкам, отделить понемногу всего, что привез У Цзиньсяо, и велел Дзяджуну отвезти это во дворец Жунго. Затем он оставил кое-что для себя и своей семьи, а остальное приказал разложить кучками на террасе, позвать младших родственников из рода Дзя и раздать им. После этого Дзяджень принял подарки, присланные из дворца Жунго для жертвоприношений предкам и для него самого. Когда все приготовления были окончены, Дзяджень надел туфли, облачился в шубу из меха дикой кошки, приказал слугам на террасе перед залом расстелить матрац из волчьей шкуры и уселся на него, намереваясь немного погреться на солнышке, а заодно понаблюдать, как младшие родственники будут получать новогодние подарки. Вдруг он увидел дзя Циня, который тоже пришел за подарками. «А ты зачем здесь?» Подозвав его поближе, спросил дзя Джень. «Кто тебя звал?» «Как только я узнал, что вы будете раздавать подарки, господин, я сразу пришел», ответил дзя Цинь, почтительно вытягиваясь. «Эти подарки предназначены только для тех из младших родственников, у которых нет никаких доходов и заработков», — строгим голосом сказал дзя Джень. «В прошлые годы ты получал от меня подарки, потому что ничего не зарабатывал. Сейчас ты ведаешь делами храма во дворце Жунго, присматриваешь за даосскими и буддийскими монахинями и ежемесячно получаешь жалование. Да и жалование монахинь проходит через твои руки. Как у тебя хватило совести явиться еще за подарками? Какой же ты жадный! Признайся, ведь ты одеваешься как человек, у которого водятся деньги и который занимает приличное положение. Раньше ты жаловался, что не имеешь никаких доходов. А сейчас... Ведь ты живешь не так, как прежде. «У нас в семье много ртов и расходы большие», — робко возразил дзя Цинь. «Можешь меня не морочить», — с холодной усмешкой произнес дзя Джень. «Думаешь, я не знаю, что ты в храме выделываешь? Разумеется, там ты хозяин, и никто не смеет тебе перечить. Храм от нас далеко». Деньги у тебя завелись, вот ты и своевольничаешь. По ночам собираешь всяких бродяг и играешь с ними на деньги в азартные игры. Водишься с бабами и мальчишками. И после всего этого ты осмелился явиться ко мне за подарками? Будут тебе подарки. Палкой тебя надо отколотить. Вот погоди, после Нового года я поговорю с твоим вторым дядей, чтобы он тебя выгнал. Лицо дзя Циня залилось краской стыда. Он молча стоял, не осмеливаясь возразить ни слова. В это время вошел слуга и доложил дзя Дженю. Из дворца Бэйдзинского Вана привезли подарки. Парные надписи на шелку и кошельки. Дзя Джень поспешно подозвал дзя Джуна и велел ему принять подарки. Затем прогнал дзя Циня, и когда все подарки были розданы, возвратился в комнату, куда госпожа Ю подала ему поесть.